Но даже то мгновение, когда человек смог видеть без всяких линз, пробуждает желание работать, достигать повторения мгновения и закреплять его, этот момент, эти счастливые секунды. Значит, стали глазки поправляться у человека действительно. Ведь уже на второй день, бывает, приходит такой человек на занятие и понимает, что и без очков совершенно нормально видит. Только вот никаких чудес здесь нет и в помине. Работает тот самый фактор психологический, который в исцелении самый главный. Пробудилась у человека вера и надежда. Чрезвычайно удачно закинул человек в подкорку, в подсознание свое, то есть данную программу. Она называется «Верю, что вижу». И, пожалуйста, сработало. И вот в связи с этим я вам хочу дать небольшое задание, а если поточнее, вы сейчас сами над собой проведете один психологический эксперимент. Оторвитесь от текста, передохните чуток и поищите-ка все свои старые очки. За столько лет вы много раз их меняли, не так ли? И следующие несколько дней носите их вместо прописанных вам сейчас. Пусть они будут на одну, на полторы, на две диоптрии меньше. Да в этом-то как раз и суть. И вот буквально через 5-6 дней вы заметите, что нынешние ваши очки, в которых вы уже не один год постоянно ходили, для вас уже и сильны. Они уже и глаза вам режут, и уже вам в них дискомфортно. И вы довольно скоро почувствуете, что ваши глаза адаптируются, привыкают к стареньким линзам, и зрение ваше вроде как и улучшается. Особенно это будет заметно, если вы старательно станете выполнять рекомендации наши и упражнения для тренировки мышц глаз. Я уверен, что через несколько дней вы расскажете своим друзьям и родным, сколь удачным оказался ваш эксперимент. А что ж произошло? Да вы просто даже сами не заметили, что, меняя очки, перестроили свое подсознание. И теперь именно оно радостно сообщает вам: «Вижу, и вижу прекрасно в тех самых очках, что приобрели, скажем, 3 года назад». Вы сами повернете время вспять, дорогие мои соратники, к лучшему. Удачи вам! Однако я обещал вам примеры и случаи. Когда я проводил занятия в городе Ярославле, у меня была одна слушательница из Киева. Она носила очки минус 12. А за время обучения, примерно за 11 дней, она заменила линзы на минус 6. На днях она звонит мне и сообщает, что улучшила зрение еще на 1 диоптрию. Теперь у нее минус 5. Ничего себе! Правда? С минус 12 до минус 5. Почему же такое произошло? Да только потому, что при первом же улучшении она решительно сказала сама себе: «Могу носить очки с более низкими диоптриями». Решила, и все тут. При помощи собственного подсознания себя излечила. У вас, наверное, в голове сразу мысли закрутились: а что ж это врачи-то наши таким сильным рычагом подсознанием не пользуются? А дело вот в чем. Врачи, к сожалению, нередко пытаются устранить следствие, забывая о том подчас, что искать